Дмитрий Дубов, Виктор Молотов, лорд блуждающих земель, глава 1. Когда я очнулся, лежа на сырой траве, то сперва увидел чистое синее небо над головой, и несмотря на дикую головную боль, смог улыбнуться. Значит, мой план сработал, и вместо путешествия на тот свет, я оказался в другом мире. Однако через секунду прекрасную картину сменила уродливая морда монстра, напоминающего то ли огромную гусеницу, то ли сухопутную каракатицу, то ли все сразу. Тварь распахнула пасть и потянулась ко мне, но я резко вскочил и отпрянул, еле удержал равновесие. Голова раскалывалась, а перед глазами все поплыло. Ужасное состояние. За спиной раздался топот ног, а затем и громкий крик. «Вот они, лорд, бегите!» «Что кто это говорит? Неужели это мне на помощь подоспели?» Позади раздались выстрелы. Их звуки, точно молотком, били по моей голове. Я инстинктивно прикрыл уши, но легче от этого не стало. Пули были этой твари нипочем, а затем мимо меня пролетела вспышка огня. Так, значит, стихийная магия здесь есть, уже неплохо. Тварь была проворная, и люди опасались приближаться к ней на близкое расстояние. «Лорд, скорее сюда!» — кричали у меня за спиной. Пришлось быстро адаптироваться. Я проморгался, чтобы зрение восстановилось, и заметил, как тварь прыгает в мою сторону. В прошлой жизни я монстров убивал по щелчку пальцев. Может, и здесь сработает? Ага, размечтался. Хотел отправить ману к земле, но нашел в этом теле лишь каплю энергии. Этого хватило, только чтобы небольшой камешек поднялся на поверхность. Пришлось действовать быстро, если я не хотел стать обедом для уродливого монстра. «Дайте оружие!» — крикнул, обернувшись к незнакомым людям. «Раз не хотят приближаться, то убью монстра сам». Зато, судя по взглядам, они хорошо знали меня, вернее, того, кто раньше был мной. Они не спешили близко подходить, а я едва успевал уворачиваться от попыток твари меня схватить. Какое же слабое тело! Быстро! Я протянул руку, и в нее мигом вложили, а что это? Не могли винтовку дать? Ладно, потом разберусь. Я взмахнул мечом, похожим на мачете, и одним взмахом отрубил твари голову. Но остальная часть длинного тела продолжала двигаться. «Лорд, мы добьем урка», — сказал мне высокий мужчина с густой бородой. «Урка, видимо, так здесь монстров называют». На поляну выбежали 10 человек, которые раньше не решались приближаться к твари. Они быстро добили монстра с помощью мечей, а потом началось что-то интересное. Сперва сняли с твари шкуру, достали из головы красный кристалл, размером с мой кулак, а затем стали разрезать тушу на мелкие куски, а мясо собрали в специальные контейнеры с надписью «Морозильная камера». Голова продолжала гудеть, но уже не так сильно, а по лбу стекали липкие струйки. Я вытер их рукавом. Кровь. Видимо, так и умер мой предшественник, а моя сила восстановила его тело и позволила душе переселиться в него. Правда, на этом моя магия и закончилась. Сейчас я даже булыжник создать не могу, а ведь совсем недавно строил целые города по мановению руки. Тогда меня прозвали великим архитектором. Я мог сделать из земли все, что угодно, пока не умер, под завалами построенного мной города. Но тогда вместе со мной умер и весь остальной мир. Это не был заговор высших сущностей или вторжение демонов. Просто у каждого мира есть свой срок, и благодаря моим городам, я смог отложить неизбежное на сотни лет. Но когда планета умирает, взрываются вулканы, а атмосфера распадается, это не могут остановить даже боги. А умирать я не хотел, вот и потратил все свои силы на перемещение в альтернативную реальность. В принципе, я еще жив, и у этого тела есть задатки к магии. Значит, есть с чем работать. Так, действия этих незнакомцев начинают меня настораживать. «Что вы делаете?» — прямо спросил я у людей. «Надо же понять, куда меня перенесло. Да и небо здесь синее, а не желтые от постоянных магических бурь умирающего мира. Мог бы часами любоваться». «Как что, лорд, тушу урка разделываем», — ответил мне мужчина с короткими седыми волосами. Он смотрел на меня, как на сумасшедшего. Креслы для подзарядки внедорожника, он продемонстрировал мне красный кристалл. «Мясо съедим, а из кожи можно сшить чего-нибудь». Странно, в моем мире твари встречались редко и были полностью ядовиты. Здесь же, все обстоит иначе. «Так, давай с самого начала. Тебя как зовут?» «Тимофей, я, ваш личный слуга. А вы, видимо, нехило головой о камни приложились, когда от урка убегали. То-то я смотрю, много крови на булыжниках. Упали, небось. Убегал? Неужели я попал в тело какого-то труса? Ох, такое мнение придется долго исправлять. Похоже на то, ничего не помню. И голова раскалывается. Так, вы к машинам идите, там целитель будет, подлечит вас, там и память вернется. Спасибо, кивнул я и направился в сторону, откуда пришли люди. Не стал сразу задавать слишком много вопросов, чтобы не вызвать лишних подозрений. Пока неизвестно, что в этом мире делают с попаданцами. Может, на костре сжигают или пытками вытягивают сведения из другого мира. Поэтому пока побуду лордом непонятно чего. Так, надо хоть выяснить, как меня зовут, а уже потом разбираться, какого хрена мы шастаем по лесу и есть ли в этом мире интернет. Вдруг мне повезет, и здесь он работает стабильно, ведь периодичные метеоритные дожди не должны мешать работе спутников. Я шел по следам срубленных веток, пока не вышел к колонне внедорожников. Здесь было машин 70 навскидку. Надо было спросить у Тимофея, как выглядит этот целитель, и как мне теперь его искать среди сотен людей. Я пошел мимо машин, а люди то и дело на меня косились. Ох и недобрые у них взгляды. А я еще шел, слегка пошатываясь, с окровавленной головой. Здесь были и мужчины, и женщины, и дети. Создавалось впечатление, что они от чего-то бежали целыми семьями. Илья Львович, ко мне бежал мужчина в белом костюме с длинными седыми волосами, которые были завязаны в хвост. Это он, что, ко мне обращается? Когда он подбежал ближе и еще раз обратился, то я удостоверился в этом наверняка. Значит, меня Ильей зовут. Ага, запомнил. Теперь бы фамилию узнать. Илья Львович, идемте к моей машине, я вас осмотрю. Мужчина позвал меня за собой, а я не стал отказываться от помощи. Вдруг у него есть средства от головной боли. Сейчас это будет настоящее спасение, чтобы я смог адекватно соображать. Он открыл дверь внедорожника, и я присел на заднее сиденье лицом к целителю. «Как вы себя чувствуете?» – спросил мужчина, доставая из багажника красный чемодан. «Хреново, голова раскалывается. Не помню ничего», – ответил я. «Похоже на сотрясение мозга. Целитель промыл мою рану специальным раствором из аптечки, от нее осталась только глубокая царапина. Все внутренние повреждения я устранил при переселении в это тело». Целитель наложил на рану повязку, посмотрелся в лобовое стекло. «Ну хотя бы физиономия у меня не страшная. Вот и первый плюс. Снимите рубашку, посмотрю, есть ли скрытые повреждения», – попросил целитель. Но я не горел желанием раздеваться перед ним. «Просто дайте мне зелье от головной боли, и я пойду», – попросил я. «Зелье? Мы что, в каменном веке живем?» – ухмыльнулся целитель. «Ну тогда что-нибудь другое от головы. Кто знает, может, они не зелья, а концентраты какие-нибудь используют. Или артефакты к голове прикладывают». Но местный целитель смог меня удивить и достал обычные таблетки. «Они магические?» – спросил я, принимая из его рук упаковку. «Нет, обычное обезболивающее. Эмозелья точно нет, доказано, что зелья не так эффективны при сотрясении мозга. Но учитывая, куда нам пришлось отправиться, скоро и зелья варить научусь». И снова этот недобрый взгляд, словно даже целитель хотел, чтобы я мучился. «Слушайте, давайте на чистоту, я ничего не помню, совсем. А раз вы не можете с помощью магии исцелить мою амнезию, то давайте рассказывайте, куда мы отправляемся и зачем. И да, фамилию свою тоже хочу узнать». Я посмотрел прямо в глаза целителю, и он отшатнулся от пронзительного взгляда. «Наверное, это сотрясение мозга на вас так влияет, Илья Львович. Возможно», – пожал я плечами. «Проще всего было прикинуться, что я ничего не понимаю. Вы, Каменев Илья Львович, один из 13 изгнанных из новых земель Российской империи аристократов. Теперь вы, лорд забытых земель. Лорд, это титул такой? Да. Раньше вы были принцем, младшим сыном императора, но за попытку убить отца вас лишили титула и отправили сюда, вместе со всеми вашими слугами, с которыми вы раньше жили отдельно от императора в большом поместье. Считайте, нас всех отправили на верную гибель. Так, я попал в тело не только труса, но и предателя. Просто прекрасно. Именно об этом я и мечтал. А едем мы куда? Задал я самый главный вопрос. А куда скажете, туда и едем. В забытых землях ничего нет. Здесь даже магическая связь не ловит. Ох, не доживем мы до зимы. И городов тоже нет. Вы говорили, что нет. Я проморгался. Походу, не видать мне спокойной реинкарнации. Хотел пожить новую жизнь в свое удовольствие, а мне тут заявляют, что я изгнан, и идти мне со своими слугами некуда. Люди же из-за моего предшественника пострадали, и я не могу их оставить. Да и не факт, что в нынешнем состоянии смогу выжить в столь опасном месте. Пусть пока люди косятся и не понимают, как им повезло, потому что на строительстве городов я собаку съел. В своем мире даже научился купола от магических бурь ставить, и это продлило существование моих творений на несколько сотен лет до великой катастрофы. Я выпил обезболивающее и запил таблетки водой из кружки, которую мне протянул целитель. Вышел из машины и осмотрелся. Сразу бросилось в глаза, что троица водных магов добывает воду из деревьев и переливает их в бутылки. Земляные маги расчищали дорогу. Они не уничтожали деревья, а отодвигали их в стороны. А это процесс с небыстрый. Да мы так вечность будем добираться, правда? Непонятно куда. Есть карта, обратился я к целителю. У вас была, в первом автомобиле колонны, но вы отказывались ее нам показывать. Я кивнул и направился к началу колонны, а про себя матерился, что раз карту видел только предшественник, то будет крайне сложно сориентироваться на местности. Придется искать ориентир. У первого в колонне автомобиля уже стоял Тимофей и курил самокрутку. Завидев меня, он сразу бросил ее на землю и притоптал ногой. «Да курил бы себе спокойно», — сказал я, открывая переднюю дверцу пассажирского сиденья. «Лорд, вы же запретили при вас дымить», — ответил Тимофей и сел на водительское сиденье. «Сейчас мне все равно», — ответил я, изучая содержимое бардачка, но там искомого не оказалось. «Карту не видел?» «Неа, вы велели выходить, когда ее доставали». «Замечательно, а карты-то нигде нет». Я осмотрел всю машину, даже под капот заглянул, но так и не нашел. «Лорд, вы как вообще?» — спросил у меня Тимофей, почесывая затылок. Понятно, что его настораживало мое поведение, но без наводящих вопросов я никогда не разберусь, где оказался. «Фигово», — честно ответил я. «Вам бы это земляным магам направление указать, куда дальше расчищать, а то вон стоят, ждут». К первой машине начали стягиваться люди, а пока я искал карту, начало вечереть. В идеале бы ночной лагерь организовать, но раз колонны двигаются преимущественно ночью, значит, и монстры в это время более активны. Указывать направление наугад может стать фатальной ошибкой. Мне ничего не оставалось, как начать восстанавливать свои силы прямо сейчас. Я вышел из машины и присел на траву в позе лотоса. Положил руки к земле. Сейчас было важно ощутить магию, что протекает в естественных природных каналах. Тогда я увижу все, что находится вокруг. Благо на это не нужно много маны, и оставшихся в этом теле сил хватит. Повсюду были деревья, сплошной лес, через который мы пробирались. Но корни деревьев то и дело подрагивали от мощных лап монстров, обитающих в округе, преследующих нас. В 100 километрах на юг была река, а выше по течению начиналась скалистая местность. Вот оно, там смогу выжить не только я, но и все люди, которые идут в довесок со мной. Поднявшись, я подошел к земляным магам. Три девушки недоверчиво смотрели на меня. Я снова объяснил, что после сотрясения ничего не помню, и попросил их представиться. «Руслана», — ответила девушка в зеленой майке и коротких шортах, самая низкая из троицы, головы на две ниже меня. «Лорд, я отвечаю за движение земли. Именно моя магия и передвигает деревья». Она поправила прядь каштановых волос и прижалась ко мне, при этом густо покраснев. «А вот этого я совершенно не понял. Я же могу сегодня поехать с вами», — прошептала она. «Нет, сперва с направлением разберемся». Вторая девушка оттащила Руслану от меня и тихо стала отчитывать. «То, что ты начнешь с ним спать, не прибавит тебе шансов на выживание. Да ты просто сама на это место претендуешь», — тихо ответила она и покраснела еще сильнее. «Вот увидите, сейчас лорд снова скажет, что его на всех хватит», — тихо сказала им миниатюрная рыжеволосая девушка, которая ростом была ненамного выше Русланы. Но в отличие от первой, у которой грудь была единичка, тут было на что посмотреть. Однако сейчас мне было не до любования девушками. Хотя все трое были хороши по-своему. «Хаэм, я, вообще-то, все слышу», — громко сказал я. «Ой», — спохватилась рыжая и отвела взгляд. «Меня Настя зовут. Я специализируюсь на растениях. Могу вырастить что угодно». Я кивнул и обратился к третьей. «А ты, Кристина, камни, мой профиль. Но сейчас помогаю Руслане с перемещением земли», — ответила длинноногая блондинка в облегающих джинсовых шортах. Было жарко, и одежды на девушках было по минимуму. Но прямо сейчас они меня мало интересовали. Как я понял из разговоров, цель нашей группы – это выживание. А для этого нужно найти безопасное место, к которому вел колонну мой предшественник. Или же делал вид, что вел. Может, карты у него и вовсе не было. «Примерно в 100 километрах на юг будет река. Ведите к ней», — указал я девушкам. Они прошли вглубь уже расчищенной дороги и продолжили в указанном направлении. «У нас что, маги земли только девушки?» — обратился я к Тимофею. «Нет, но вы желали, чтобы перед вами шли, цитирую, три сочные задницы. Да, организуйте сменный график. Пусть девушек заменит мужчины», — велел я. «Да без проблем», — кивнул Тимофей и направился в конец колонны. «Так, с самым главным разобрался. Теперь можно вернуться на пассажирское сиденье и разобраться в документах предшественника». В бардачке лежал разорванный паспорт гражданина Российской империи. Там же приказ об изгнании. О, так отец предшественника, выдворяя сына, даже фамилию другую ему дал. По матери, как я понял из документов. А раньше он был Романовым. Нашел у сиденья включенный телефон, который заряжался через провод от магической системы автомобиля. Там была включена игрушка «Три в ряд», которую я закрыл. Видимо, предшественник совсем не парился о своем выживании. И ладно бы только о своем. Вон в документе написано, что вместе с ним изгнано 394 человека. Сама иконка интернета на телефоне была, но связи здесь не было. Вообще никакой. Как я потом узнал, это из-за аномальных магических потоков, витающих в забытых землях. В телефоне было скачано много книг, изучением которых я и занимался до самого утра, пока колонна шла уже в новом направлении. Пропустил все героические романы и занялся изучением литературы о забытых землях. Выходило так, что Российская империя поделена на две части, отделенные друг от друга высокой магической стеной. Новые земли, где люди давно изгнали всех монстров и живут в городах, и забытые земли, откуда и приходит вся нечисть. Правда, откуда она берется, никто не знает, потому что из забытых земель еще никто не возвращался, и теперь сюда ссылают аристократов вместо смертной казни. Но не ради выживания я переместился в другой мир. Мне этого добра хватало выше крыши и в прошлом мире, а здесь я хотел себе спокойную, беззаботную жизнь. Но как показывают обстоятельства, для этого придется нехило постараться. В электронных книгах было мало информации о забытых землях, в основном справочники по растениям, животным и монстрам. Странно, что мир современный, а в книгах ни одной карты. Это фигово и наталкивает на определенные мысли. «Лорд, мы проехали 100 километров, реки нет», — сказал мне Тимофей, после того, как пообщался с магами земли, «и они не ощущают вдалеке эту реку. Вот теперь понятно, почему нет карты. Потому что земли здесь живые». Но вслух я этого говорить не спешил. «Что делать дальше?» — спросил слуга. Блуждать по лесу, спасаясь от монстров, не было никакого смысла. Рельеф меняется слишком быстро. А значит, в подобной местности выход есть только один. Останавливаемся и разбиваем лагерь, велел я, выйдя из машины. Но нас же твари сожрут. Мы еле магов земли от них защищаем, Тимофей говорил с опаской. Но я уже понял, что сколько бы мы ни ехали, никогда не приедем. Поэтому придется действовать здесь и сейчас. Глава 2. «Никто нас не сожрет, если мы выставим надежную охрану по всему периметру», — ответил я Тимофею. «Насколько мне известно, у нас достаточно боевых магов. В конце концов, если монстров можно убить, значит, от них можно и защититься. Другое дело, если они сразу нападут большой группой, вот тут все окажется значительно сложнее. Поэтому следует начать с уплотнения основания под будущим поселением. А если его строить прямо на земле, то дома разрушатся или разъедутся в разные стороны. Значит, сперва нужно сделать основу магического фундамента, и сразу после этого озаботиться стенами. Ох, надеюсь, что в забытых землях нет летающих урков, иначе еще и воздушный купол придется ставить. Работы предстоит много, а судя по документам у меня всего 50 магов, и пока я понятия не имею, способны ли они справиться с такой задачей. А впрочем, захотят жить, станут сильнее. Это правило работает во всех мирах. Я огляделся и понял, что мы находимся на краю симпатичной поляны, которая еще каким-то удивительным образом от нас не сбежала. Все же земли перемещаются непостоянно, и с этим мне только предстоит разобраться. Поляна была небольшой, примерно с гектар размером, иными словами, ее диаметр был чуть больше сотни метров. Зато она была практически идеально круглой, и отдельных деревьев на ней росло не так много. «Тогда что прикажете делать?» — Тимофей говорил аккуратно, глядя на меня снизу вверх. «Разбивать лагерь прямо тут», словно он не поверил моим словам с первого раза. «Что ж, придется привыкать, что теперь все приказы лорда будут взвешенными и обдуманными, и в них больше не придется сомневаться. «Да», — ответил я, но затем решил пояснить, потому что видел недовольство в глазах людей, которые собрались вокруг меня. «Вот тут», — я указал рукой, — «ставите все автомобили кругом, затем удаляете все деревья внутри круга и складываете их снаружи и сверху засыпаете землей, создавая тем самым вал, который замедлит продвижение монстров, если они вдруг решат на нас напасть». «Что, лорд, какой еще вал?» — не поняла меня Руслана. «Насыпь вокруг круга, это в общем понятии, у нас же это будет стена из деревьев, которые не придется срубать, и при перемещении земель такую конструкцию будет очень легко восстановить». «Хорошо, мы этим займемся», — кивнула девушка и позвала двух подруг за собой. «Посмотрим, насколько хватит этой стены». Народ неохотно подчинился. У них по сути не было выбора. Либо подчиниться мне, либо организовать бунт. И на самом деле я удивлен, как за месяц передвижения по забытым землям моего предшественника еще не прикончили. Это было странно, судя по его наплевательскому отношению. Люди могли давно взять инициативу в свои руки. Скорее всего, их связывает какая-то клятва, либо он смог сильно их запугать, и с этим тоже разберусь. Ох, пора уже список дел составлять. Водители начали выстраивать круг из автомобилей, оставляя небольшой свободный участок земли между машинами и кромкой леса. Мне нравилось то, что в итоге получалось. Не то чтобы неприступная крепость, конечно, но все-таки хоть какое-то укрытие. Хотя бы на время. Люди потихоньку разбивали лагерь. У нас с собой было достаточно ткани, и сейчас на всей поляне стали появляться палатки. «Нет», — подумал я, — «это нас навряд ли сможет защитить, если монстры решат заняться нами всерьез». Я встал по центру выбранного места и осмотрелся. Дислокация и правда была удачная, на возвышении, так что оборону можно было держать без особого труда. Правда, пока холм не решит уехать в неизвестном направлении. Вот только одно сомнение прочно засело в голове. «А что, если завтра утром мы проснемся, а половина поляны уже переедет в другую часть леса? С этими блуждающими землями нужно быть настороже. Больше нельзя держать правду в тайне, а это хороший повод начать налаживать взаимоотношения между мной и другими людьми». Я подозвал Тимофея, объявив всем, что через 15 минут будет общий сбор. «У меня есть важные новости, и передай водителям, чтобы накрепко связали все автомобили в единую сеть. Мы не должны потерять ни одной машины, ясно?» «Не понял, как мы можем потерять автомобиль?» Тимофей почесал пятерней затылок. «Было жарко, и наша одежда уже промокла от пота. Эх, жаль, что в автомобилях не был предусмотрен кондиционер. Как раз это я объясню всем на собрании». «Хорошо, сейчас же всем передам», — кивнул мой помощник и поспешил удалиться. В его глазах я видел недоверие. Понятное дело, я вел себя совсем не так, как мой предшественник, которому он и подчинялся. Но я и не собирался продолжать разрушительный образ жизни предыдущего хозяина этого тела, и не собирался гробить людей, которые оказались здесь по его вине. Через 5 минут передо мной уже стояли все люди, которых отправили со мной на верную смерть в забытые земли. Я попросил магов земли встать в стороне, чтобы после собрания отдельно обговорить с ними отдельный план действий. «У меня для вас важные новости», — сказал я настолько громко, чтобы слышно было всем. «Слушайте внимательно». Впрочем, я мог бы не напрягаться, потому что кто-то из магов усиливал мой голос, и тот долетал до самых границ леса. «Нам нет смысла ехать дальше», — я старался объяснить все понятно и доступно. «Мы находимся с вами в блуждающих землях, и куда бы мы ни поехали, мы никуда не приедем, и это будет продолжаться бесконечно. Местность здесь постоянно меняется, земли в прямом смысле перемещаются. Нас будет мотать из стороны в сторону до тех пор, пока мы все не растеряемся». Я замолк, ожидая реакции, и тут услышал неприязненные шепотки. Большей части сопровождавших меня людей очень не понравилась высказанная мною мысль. В задних рядах и вовсе позволяли себе выражаться. Они мне не верили. «Мы что, остаемся?» — слишком громко спросил один из молодых парней, которого я видел первый раз с тех пор, как пришел в себя в этом теле. Его возглас услышали другие люди, и среди них началось волнение. Они хотели знать, что их ждет дальше. Многие были недовольны перспективой остаться на этой самой поляне. Может быть, они думали, что впереди их ждет какой-нибудь золотой и неприступный город. Не знаю, что наплел им мой предшественник. «Остаемся и начинаем разбивать поселение прямо здесь», — громко ответил я. «А лорд-то наш, кажется, окончательно рехнулся», — послышался надсадный мужской голос. «Нам точно конец». Но один из тех, кто стоял ближе ко мне, вдруг сорвался на крик. При этом он обращался не ко мне, как это полагается, а к окружающим его людям. «Лорд специально нас сюда завел. Он хочет всех нас убить разом, чтобы припасы достались только ему». Мужчина распалялся, отчаянно жестикулируя и плюясь слюной. «Остановись!» Понизив голос, приказал я, а про себя подумал, что с такими настроениями можно бороться, только пресекая их на корню. «Успокойся, это я уже сказал более дружелюбно. Моя задача на данный момент, как раз наоборот, сохранить все жизни до единой. Тогда зачем же вы завели нас в эти сраные земли?» С надрывом проговорил протестующий. «Ты прекрасно знаешь, что ни у меня, ни у вас, не было выбора», — ответил я сухо, хотя и сам был не в восторге от всего происходящего. «Но, если вы мне не доверяете, знайте, я никого насильно не держу. Кому не нравится моя идея, можете забрать свои вещи, машины и ехать туда, куда считаете нужным. Да куда мы без карты? Вы уже месяц от нас ее прячете. Нет никакой карты. Признаю, я солгал, но сделал это лишь для того, чтобы понять, как нам здесь выжить, и сейчас появился подходящий план. Пришлось так сказать, чтобы объяснить людям резкую смену своего поведения. Лорд еще и врал своим людям. Прекрасно. Если ты еще не понял, то я пытаюсь нас всех спасти, а ты этому активно мешаешь. Мой визави оглядел людей вокруг, но все прятали глаза. Никто не хотел уезжать из лагеря, представляющего хоть какую-то безопасность. Да и не выжить тут в одиночку. Даже малой группой людям нечего будет противопоставить окружающей среде. Поэтому колонна машин всегда была в пути. Ведь стоит остановиться на день-два, и потом фиг соберешь все машины обратно. Я рассудил, что на данном этапе добился того, чего хотел. Снова возвысил голос, чтобы каждый раз слышал мой приказ. Располагайтесь на этой поляне. Общими усилиями мы постараемся максимально обезопасить ее. В дальнейшем будем расширять обитаемое пространство, но на данный момент нам необходимо сделать безопасное хотя бы огороженное машинами место. За обозначенный круг не выходить, быт устраивать по возможности. Все свободны, кроме магов земли, с которыми я продолжу совещание. Люди расходились, но я приметил, что больно недружелюбно смотрит тот, кто пытался настроить народ против меня. Плохо, особенно, если он не первый день занимается агитацией. Передо мной встала Руслана и заглянула в глаза. «Лорд, вы нас не обманываете?» Ответить я не успел. «Он говорит правду», — хриплым голосом проговорил весьма пожилой мужчина. «Я тоже заметил, что местность вокруг слишком быстро меняется. Я видел, как маги земли ему внимали. Видимо, старик был весьма опытен и имел большой авторитет. Блуждающие земли — не шутка, а самый настоящий ужас. Но никто из нас не сталкивался с ними воочию». «А что же ты раньше молчал?» — спросил я в сердцах, так как уже приготовился выдерживать новый натиск недоверия. «Если честно, я сперва думал, что схожу с ума», — сказал это для оправдания смены поведения. Вроде старик поверил. «Тут это быстро», — улыбнулся старец. «Когда вокруг даже камень зыбок и непрочен, то разум и вовсе становится уязвимым». «Арсений Олегович», — обратилась к нему Руслана. «А скажите, место, которое мы выбрали, действительно надежное?» Старик бросил на меня быстрый взгляд, затем осмотрелся и кивнул. «Самое лучшее из того, что вообще можно было выбрать. Хотя тут любое место будет надежным ровно настолько, насколько мы сами его обезопасим». Из его слов я сделал сразу несколько выводов. Во-первых, в отличие от многих других, Арсений Олегович по-прежнему лоялен ко мне, видимо, из-за воспитания. Во-вторых, он достаточно силен, раз смог понять происходящее вокруг и сделать выводы. В-третьих, такой опытный маг сможет помочь мне восстановить собственные силы, а тогда мы сможем создать не просто поселение, а настоящий блуждающий город. Ох, я в своем репертуаре. Прошел день после переселения в это тело, а у меня уже все мысли о стройке. Ну что поделать, люблю я это дело, а тут еще и задача интересная, ведь надо построить город так, чтобы он не уехал. Задача нам предстоит сложная, начал я, создать под этой поляной прочное каменное плато. Если мы свяжем снизу все это пространство камнем, перемещение земель нам будет не страшно, мы будем перемещаться вместе с ним, и раскол этому плато угрожать не станет. Понимаете, о чем я говорю? Понял, значит, нам нужно заложить единое основание, чтобы мы дрейфовали впоследствии всем городом, кивнул старец, после чего продолжил: «Это будет долго, но мы справимся. Нам же надо оставить плодородную почву». «Разумеется», — кивнул я, понимая, что сам об этом не задумался. «Плоды сельского хозяйства нам пригодятся. Правда, пока непонятно, куда их сажать. Не хотелось бы, чтобы недавно посаженный урожай внезапно уехал. Но сначала мы делаем укрепление вокруг машин». «Я правильно понял?» Мне весьма импонировал системный подход старого мага. Он сразу сообразил, что нужно создать каменное кольцо, а затем уже его заполнять. «Да, конечно», — ответил я. «И я сразу выставлю боевых магов по периметру для защиты от нападения монстров. Они прикроют вас во время работы. Кольцо мы сделаем примерно дня за три. В это время мы никак не защищены от перемещения земель». «Верно подмечено. Глупо было бы надеяться, что земля простоит три дня нетронутой. По сути, мы находимся в огромной аномалии, от которой можно ожидать чего угодно. Об этом я думал дольше всего. И как раз связка машин должна минимизировать перемещение. Если земля поедет, то уже вместе с созданными камнями. Пока пострадают только палатки, но их мы быстро восстановим. Выставим дежурных, которые поднимут всех магов при начале перемещения. Так, маги земли смогут хоть как-то контролировать этот процесс. Добро, можете приступать. Раньше сделаем кольцо, раньше зафиксируемся внутри него. Арсений Олегович кивнул мне, давая понять, что все сделает. После этого он собрал вокруг себя остальных магов земли и раздал им конкретные указания. Только у девушек осталась предыдущая задача с расчисткой поляны. За оставшийся день люди успели убрать мешающие деревья, возвели палаточный лагерь, устроили полевую кухню, составили график дежурств на периметре. Если не брать во внимание, что мы находились в блуждающих землях, где отдельные куски суши могли запросто дрейфовать относительно других, и все это было наполнено кровожадными монстрами, то картина казалась весьма пасторальной и радовала глаз. Может быть, кроме палаток, глядя на колыхающиеся на легком ветерке куски тента, я думал о том, что нужно как можно быстрее заменить их домами. Благо древесины вокруг хватало, но это уже после того, как будет готов фундамент поселения. С этими мыслями я решил продолжить инспекцию нашего лагеря. Пристального внимания требовала кухня. Пока она состояла из складных столов и плит, которые брали энергию от креслов убитых ранее монстров. Сегодня питание оказалось довольно скудным. Немного круп, остатки консервов, взятые еще за стеной, да мясо убитого монстра. И соли пожалели. Да, попробовав кусочек, я сморщился. В целом, на вкус оно чем-то напоминало говядину, но после появлялось не очень приятное послевкусие, и горло заполняло горечь. На таком долго не протянешь, хотя не исключено, что впоследствии удастся привыкнуть. Но, конечно, нам необходимы и другие продукты. Я пошел исследовать, что у нас есть из запасов. Благо, что люди уже достали все имеющееся из багажников машин. В отдельной палатке были сложены мешки с семенами различных растений, огурцов, помидоров, кабачков, тыкв, многого другого и мелкая картошка для посадки. «Лорд, вам картошечки вырастить?» – раздался девичий голос за моей спиной. Это была Кристина. Она наблюдала за тем, как я рассматриваю качество посевного материала, и, вероятно, решила, что я голоден. «Нет, думаю, как организовать поле в блуждающих землях», – задумчиво ответил я, подбрасывая картофелину в руке. «Будут какие-то проблемы?» Не до конца понимая, что я имею в виду, спросила девушка. Я думала, как обычно, распашем поле, засадим картошкой. «Ага», продолжил я, подражая ее бойкому тону, «а одним прекрасным утром окажется, что поле от нас сбежало, и теперь находится километров за 200. Мы снаряжаем к нему людей, которые для того, чтобы собрать урожай, будут вынуждены сразиться с полчищами монстров. Но самое веселое окажется в том, что пока наши люди доберутся до поля, оно уже снова смоется в неизвестном направлении». «Ничего себе», — хихикнула девушка. «В блуждающих землях блуждающее поле с картошкой, точно. Мне вдруг в голову пришла сумасшедшая идея, но что, если только не блуждающее поле, а парящее? То есть», — не поняла меня Кристина, но по ее выражению лица я видел, что она пытается себе это представить. «Парящая земля, понимаешь, привязанная к нашему каменному плато, являющемуся цельной структурой, я тоже плохо представлял, как это будет выглядеть, но понимал, что в принципе такое возможно. А на этом поле уже растения для пищи. Главный вопрос, как сделать так, чтобы оно нам не затеняло город, и еще нужно будет организовать полив. Думаю, это вполне можно решить сообща с магами воздуха и воды. Кстати, можешь мне позвать магов воды? Спросил я, вспомнив, что еще необходимо каждому поселению. Да, конечно, кивнула она. Тоже какие-то идеи? Разумеется, ответил я, начиная раздражаться от такого количества лишних вопросов. Или ты сможешь прожить без воды? О, нет, я уже давно мечтаю о теплом душе, а не о ледяной воде наших магов, которые экономят энергию на подогрев, чтобы вывести больше воды. Это надо запомнить. Значит, маги воды тоже крайне ограничены в своих способностях. Кристина пошла исполнять мое распоряжение, а я продолжил изучать наши запасы. С прискорбием приходилось признать, что их оказалось катастрофически мало. По крайней мере, на общину из почти 400 человек. Но на первое время хватит, и это главное. Я вышел из палатки и нашел Тимофея. Он занимался связкой машин. Приятно было осознавать, что сегодня все при деле. «Послушай», — сказал я, составляя в голове список необходимых дел, «подсчитай все наши запасы. Раздели на то, что можно есть прямо сейчас и то, что можно вырастить, где помогут маги земли, а где нет. Мне нужно распределить еду на всю общину таким образом, чтобы никто не голодал и не нуждался. При этом надо точно понимать, на что мы можем рассчитывать. Задача ясна, по мере того, как я говорил, у Тимофея все шире открывались глаза, словно от кого-кого, но от меня он не ожидал подобных распоряжений. «Слушаюсь», — ответил он практически по-военному. «Когда приступать? Сейчас же, я не намерен был терять ни минуты, так как от этого зависела жизнь людей, сопровождающих меня в эти гиблые земли. И к утру я уже хочу иметь полную информацию по всем запасам. Если нужен помощник, возьми, кого посчитаешь нужным». «Так точно», теперь ушёный вовсе вытянулся в струнку, словно перед военным начальством. «Кстати, мне же нужно создать армию из боевых магов, но не сейчас, теперь они все на страже нашего небольшого лагеря. И надо отметить, что за все время нас никто еще не начал атаковать». Я снова поставил себе галочку в мозгу, выяснить, когда и где монстры проявляют большую активность, и самое главное, как более эффективно от них обороняться. Тем временем ко мне подошла Кристина в сопровождении мага лет 30. Почему-то он не понравился мне с первого взгляда. Такое бывает, когда первое впечатление не очень. Но я подумал, что между нами уже были недопонимания. «Это Марат Карасев, один из сильнейших магов воды», — проговорила девушка, указывая на своего спутника. «Ты чего?» — шикнул на нее Марат. «Он же меня знает. Лорд, как головой ударился, так не всех вспоминает, поэтому заранее повторяю», с очаровательной улыбкой ответила Кристина. «Кстати, у лорда есть к тебе вопросы, а я пойду Вихрева отыщу, чтобы вам вместе обсудить продуктовую стратегию». «А, что?» — не понимал Карасев. «Какую еще стратегию? Чего нужно-то?» «Я так понял, что хоть магом он был сильным, человеком при этом оказался не сильно далеким. К тому же постоянно пялился на сиськи и жопу Кристины. Теперь мне была примерно понятна причина наших трений». «Все постепенно поймешь», — ответил я, решив, что пока оговорю с ним другую проблему. «Давай сначала посмотрим, как наладить в лагерь подачу воды». «Воды?» — с совсем глупым выражением лица переспросил Марат. «Да, вода, я не смог удержаться от саркастического тона. Жидкость такая, которую пьют, чтобы жить. Кстати, ты по совпадению являешься магом воды». «Ну да», — кивнул он. «Просто мы вроде к реке шли». «Шли, да не дошли», я с трудом подавлял желание ударить себе ладонью по лбу. «И не дойдем, потому что находимся в блуждающих землях. Даже если в какой-то день дойдем, то на следующий день река окажется в сотнях километрах от нас». «А во!» Карасев скорчил такую физиономию, словно до него только что дошла вся суровость ситуации. «Тогда понятно, какая вода нужна, дистиллят или артезианская?» Тут уже задумался я. «Дистиллят можно добывать прямо из воздуха, но вот его польза сомнительна. Там практически нет необходимых минералов, и такая вода безвкусна, и чуть ли не отвратительна. Артезианская – лучший вариант, но где окажется скважина завтра утром? Предпочтительней, конечно, артезианская», – проговорил я, полагая, что с проблемами надо разбираться по мере их поступления. «Также пойдет и грунтовая, но с очисткой. Когда будете делать источник, постарайтесь учесть, что он может мигрировать вместе с тем куском земли, на котором находится. Поэтому найдите решение, чтобы этого не произошло». Марат стоял напротив меня и хлопал глазами. «Ничего не понял», — сказал он. Я махнул рукой, видя, что меня ждут серьезные проблемы. Наладь источник питьевой воды, сдерживая себя, проговорил я. Людям нужно пить, а с остальным потом разберемся. Ага, ответил Карасев, развернулся, сделал шаг и снова повернулся ко мне. Это все? Пока да, с тяжелым вздохом проговорил я. Когда я, наконец, завалился в свою палатку, стоявшую точно по центру поляны, то оказался вымотан чуть больше, чем полностью. У меня едва хватило сил, чтобы умыться и почистить зубы. После чего я буквально рухнул на матрас. Но перед тем, как я отрубился, удовлетворенно отметил, что успел сделать все, что наметил. Мы заложили первый камень будущего города. Возле него журчал источник воды. Поляна была окружена надежным валом, который охраняли боевые маги, дежурящие посменно. Если вдруг что-то пойдет не так, меня обязательно разбудит. С этой мыслью я и заснул, глубоко и спокойно. Проснулся я совсем скоро. Мне даже показалось, что я почти не спал. Но темнота вокруг говорила об обратном. У меня возникло нехорошее предчувствие. Шаги были легкие, почти неслышные. Именно поэтому я и подумал, что это кто-то из девушек вдруг решил меня навестить. Но как оказалось, я ошибался. Стоило шагам приблизиться к моему ложу, как к горлу прижали холодную, острую сталь. Глава 3. Судя по всему, интуиция перекочевала со мной из предыдущего тела, поэтому я и проснулся вовремя. Очевидно, что злоумышленник собирался застать меня спящим. От столь явного проявления трусости мне стало противно. Единым слитным движением я перехватил нож и с силой вывернул его вместе с кистью врага. О, значит, и некоторые навыки мне удалось сохранить. Руку только немного порезал, но не страшно. Злоумышленник взвыл от боли, но практически сразу замолчал, потому что уже к его горлу прижалось лезвие его же ножа. Но я успел услышать торопливые шаги снаружи. Это означало, что мой противник был не один, а вот это уже совсем не радовало. «Измена!» – прорычал я, вглядываясь в черты человека, рискнувшего под покровом темноты пробраться в мою палатку. «Кто такой?» «Я!» – испуганно блеял мужчина в моих руках, и тут я узнал его по голосу. Это был тот самый возмутитель спокойствия, заявивший, что я собираюсь всех убить. Не зря отметил для себя, что нужно держать с ним ухо востро. Даже интересно, на что он надеялся. Сколько они смогут протянуть без меня? Без должной стратегии в забытых землях не выжить. Или решили, что если они принесут мой труп, то их пустят обратно в новые земли? Вряд ли. Ты трус. Грозным и низким голосом проревел я. Вместо того, чтобы вызвать меня на честный поединок при свете дня, ты воспользовался покровом ночи, чтобы пробраться, словно враг. Неплохо бы теперь завести охрану. Вот же недалекие люди. Мне для собственной безопасности придется ослаблять защиту периметра. Но что я мог с этим сделать? У моего ночного убийцы были сообщники. Конечно, лучше всего для защиты подойдут боевые големы. Они охраняют так, что никто и близко не сможет подойти с темными мыслями. Вот только пока у меня не хватит сил для того, чтобы создать их. Так что придется воспользоваться услугами боевых магов. «Ты всех нас угробишь», — произнес злоумышленник дрожащим, но при этом ненавидящим голосом, а затем добавил с пренебрежением. «Лорд, в его исполнении мой титул выглядел самым настоящим ругательством. Мне даже захотелось прирезать этого хама здесь и сейчас». «Нет», — ответил я, размышляя, «что мне теперь с ним делать? Все совсем наоборот. Ты и дня без меня не протянешь». И все же они не отдавали себе отчета в том, где оказались, и что их ждет. Он не понимал, что моя смерть означала бы конец всем 400 людей с огромной вероятностью в течение ближайшей пары дней. И судя по тому, что я сегодня увидел, без четкого плана действий они не выживут. «Ты, зло», чуть ли не со слезами произнес мужчина. «Ошибаешься», ответил я и вытолкнул его прочь из палатки. Приходилось быть очень осторожным, чтобы не допустить нападения сообщников. Но те оказались еще более трусливыми, нежели их предводитель, и старались держаться подальше, если вообще не разбежались по своим палаткам. Без приключений мы добрались до вала, где находилась оборудованная палатка боевых магов. «Стой, кто идет?» – спросил меня часовой, потому что не видел в темноте. «С освещением периметра мы еще не разобрались. Ваш лорд», – ответил я ровным тоном, – «мне нужно к вашему старшему». Часовой пропустил меня внутрь. Тут уже горел свет и отдыхала предыдущая смена охранников периметра. За раскладным столом сидел громадный кряжистый маг, вызывавший уважение одним своим видом. Сначала он весьма лениво глянул на меня, а затем заметил блеск лезвия возле горла моего подопечного, после чего тут же вскочил с места, уронив стул. «Что случилось?» – выпалил он густым басом, подскакивая ко мне. «Да вот, пробрался ко мне в палатку, хотел зарезать». Я рассказывал это примерно тем же тоном, каким мог бы описывать, что поел на завтрак, но не успел. Я его обезвредил. Надо бы до утра за ним приглядеть. «Хорошо, Илья Львович», – старший из боевых магов кивнул одному из своих подчиненных, и ему кинули специальные наручники, которые не сковывали запястья, благо нападавший не был магом. «Мы присмотрим за ним до утра, наш лорд». Только тут я смог расслабиться и понял, что у меня жутко болит голова. Потер виски пальцами, а затем обратился к старшему. «Все спокойно?» – спросил я, подразумевая, что спокойствие в нашей ситуации может только сниться. «Более-менее», – пробасил боевой маг, возвышавшийся надо мной. «Одного орка в 3 километрах засекли, но с ним уже разобрались». Он кивнул мне, словно в чем-то уверял. «Крисл передали Дмитрию Егоровичу». На мой вопросительный взгляд он поспешил добавить: «Артефактору нашему, ледяному, он же за всю энергетику отвечает». Я покивал головой, но потом меня, словно током ударило. «Урка засекли в 3 километрах, а это значило, вы что, предприняли вылазку в лес?» — грозно поинтересовался я. «Так точно, лорд», — старшина охраны лагеря вытянулся в струнку. «Послушай меня», — ледяным тоном проговорил я, — «мы не на развлекательной прогулке, и у нас нет ни одного лишнего мага. Если бы земли двинулись в момент охоты, вы бы никогда не нашли своих людей. Вы это понимаете?» «Так точно, лорд», — он немного помедлил, а затем проговорил совсем другим голосом. «Точнее, не понимали, Илья Львович. Исправимся». «Хорошо, я не собирался сегодня устраивать разбор полетов, мне очень хотелось спать. Потом мы научимся взаимодействовать с окружающей нас реальностью», — проговорил я, смягчившись. «Но пока мы должны держаться все вместе, чтобы не допустить раскола общины». «Слушаюсь», — боевой маг виновато кивнул мне. Я не стал его мучить нравоучениями и вышел из палатки. Тем более, началась смена караула. Мне обязательно еще нужно поспать, потому что с самого утра ждет огромное количество дел. А в том состоянии, в котором я был сейчас, мало на что был способен. Уснуть, правда, получилось только перед рассветом, когда мир за стенами палатки окрасился в светлые тона, и все равно спал плохо, постоянно просыпаясь от каждого шороха. Однако утром ледяной душ помог мне прийти в себя, если можно так назвать закрепленный на дереве бочонок с водой, после чего водные маги получили приказ сделать нормальные душевые. В одной части нашего лагеря послышался шум и гам. Несколько десятков человек что-то громко и с неудовольствием обсуждали. «Ну и где он теперь?» — возмущался пританцовывающий пожилой мужчина. «Как мы теперь?» «Да главный вопрос не в этом», — поддержала его дородная женщина в косынке, — «а в том, куда бежать-то? Вон уже какая толпа собралась». «Что случилось?» — поинтересовался я, проходя сквозь собравшихся к самому валу, где стоял Тимофей в сопровождении одного из боевых магов, охранявших периметр. «Из-за чего шум?» Мой помощник был явно сконфужен и даже не знал, как мне доложить о произошедшем. «Видите ли, лорд», — слегка заикаясь, начал он, — «вчера решили, что вот в этом месте поставим туалетную палатку, как раз над оврагом, и все будет уходить вниз, прочь от лагеря». Я глянул туда, куда он показывал, и ничего не понял. «Какой же овраг?» Я даже демонстративно потер глаза. «Это же холм». «В том-то и дело», — с опаской, но распираемая чувствами, обратилась ко мне дородная женщина. «Утром вышли дела свои сделать, а туалет-то того, исчез». «Пропал туалет», — подтвердил Тимофей с потерянным видом. «Как будто и не было». Я не смог сдержать смех, чем вызвал неудовольствие собравшихся, особенно пританцовывавшего мужчины, которому, судя по всему, очень не терпелось. «Ну, организуйте где-нибудь с другой стороны», — проговорил я, отсмеявшись, хотя принять серьезный вид стоило усилий. «В чем проблема? Возьмите магов и сделайте отхожее место, только лучше в круге машин с отводом для нечистот». «Уже послали за магами», — ответил на это Тимофей, — «а пока найдите другое место. Под прикрытием магов пусть делают все необходимое». Я даже рассердился, потому что без меня не могли организовать даже такую вещь, как туалет. «Бегом». Мой помощник тут же раздал соответствующее распоряжение. Как раз подоспели маги, которым объяснили, что от них требуется. И только потом Тимофей подошел ко мне и спросил: «А чему вы так смеялись?» При этом он заглядывал мне в глаза, словно это действительно было важно. «Да так, представил, что где-то посреди этого бескрайнего леса стоит одинокая туалетная палатка, и на 100 километров никого. Унесло, так унесло, я снова расхохотался представленной картине, а вот помощник взирал на меня с непониманием. Нет, все-таки у этих людей тяжело с юмором. Тогда я решил перевести тему. «А собери-ка мне всех людей», — приказал я Тимофею. «Проведем собрание. Есть несколько важных тем. Кроме бегства сортира, я едва удержался, чтобы не рассмеяться снова. Будет сделано, лорд», — отчеканил помощник и скрылся с глаз, прежде чем я успел моргнуть. Я огляделся. Недалеко от меня трудились маги земли во главе с Арсением Олеговичем. Они закладывали каменное основание под нашу поляну. Судя по изможденным лицам, покрытым бисеринками пота, работа шла очень трудно. Особенно нелегко приходилось девушкам. Лица Руслана и Кристины побелели, а щеки горели нездоровым румянцем. Майки на груди были мокрыми от пота. Я в самом воздухе чувствовал магическое напряжение, вокруг витали потоки энергии, но помочь им пока не мог. Я только-только сам начал аккумулировать силы. «Как дела?» – поинтересовался я, подходя к группе магов. «Есть прогресс?» «Есть», – со вздохом ответил Арсений Олегович, разгибаясь и присаживаясь на небольшой валун, стоявший рядом. «Но тяжко идет. Почему? Какие-то проблемы? Чувствуете сопротивление извне? Еще мне не хватало, чтобы в какой-нибудь момент лагерь разделило, мы никогда друг друга не найдем. Нужна помощь, не в этом дело», — ответил маг земли, явно польщенный тем, что я предложил помощь. «Слишком мало породы, которую можно уложить под наш лагерь. В основном, глина, песок, иногда известняк, но очень плохого качества, сыпется. Нам бы скалу какую-нибудь, так мы быстро разобрались бы». «Пока скал вокруг не нашли», — ответил я, разведя руками. «Вы пока отдохните, у нас всеобщее собрание возле палатки охраны. Сейчас подойдем», — кивнул мне престарелый маг, а девушки посмотрели с благодарностью. Все, кроме Насти. Не знаю почему, но она злобно косилась на меня. Когда я подошел в означенное место, мне уже подготовили невысокую трибуну. Стоя на ней, я возвышался над собравшимися людьми и мог смотреть им в глаза. Народ тоже уже собрался. Система оповещений работала хорошо. «Подданные», — сказал я максимально громко, чтобы услышали все, но тут же почувствовал, что мой голос усиливают. «Сегодня ночью произошел очень неприятный инцидент, который я хотел бы с вами обсудить». Поймав взгляд старшего у боевых магов, я кивнул ему, и он вывел из палатки мужчину, покушавшегося на меня под прикрытием ночи. «Вот этот человек», — я указал на злоумышленника в наручниках, — пытался меня зарезать несколько часов назад. Народ ахнул, и во многих лицах я увидел искренний страх. Уж не знаю, означало ли это, что я дорог этим людям, но реакция мне понравилась. При этом я точно знаю, что он был не один, его сопровождали еще, как минимум двое, собравшиеся ахнули еще раз, но на этот раз тише. «Я собрал вас тут, чтобы обсудить с вами две вещи. Первое, что делать с человеком, покусившимся на жизнь вашего лорда, а второе, решить проблему с недоверием ко мне. Прежде чем мы начнем, я хочу обратиться к тем, кто сопровождал данного индивида сегодня ночью к моей палатке. Если вы найдете в себе силы, выйти сейчас вперед и встать передо мной, я вас помилую при условии, что вы раскаетесь». Я замолчал, ожидая какого-нибудь движения в толпе. Сначала ничего не происходило, и у меня начало заканчиваться терпение. Однако в этот момент кто-то ахнул, затем раздался женский голос. «Коля, да как же так-то?» И передо мной появился совсем еще молодой парень, судя по всему, Николай. «Ты сопровождал этого?» Я ткнул в человека, которого ночью привел к боевым магам. Николай молча кивнул. «Зачем?» Молодой человек сглотнул, затем оглянулся и только после этого начал говорить. «Лука считает, что мы все здесь умрем», — проговорил он едва слышно, но чем больше он отвечал, тем громче становился его голос. «И в этом будете виноваты вы». «И что он предлагает?» Внезапно даже для самого себя поинтересовался я. «Чего он сам-то может в данной ситуации сделать?» «Лука», — он бросил взгляд на задержанного мною человека, — говорит, что нужно идти дальше и найти такое место, где нет монстров и... Он надолго замолчал. «И что?» — не выдержал я. «И земля не двигается», — снова затихая, — ответил молодой человек. «Ты понимаешь, что это бред?» — спросил я стоящего передо мной Николая напрямую. «Отдаешь себе отчет, что просто так из этих земель никуда не выйти? Мы можем идти от стены к стене, но внутрь нас никогда не пропустит. А если так, парень снова сглотнул, но продолжил, хоть и через силу, то получается, что мы все умрем, и погубили нас вы. Я тяжело вздохнул, затем потер пальцами переносицу и оглядел затихших людей, собравшихся на свободном от палаток месте. Кто еще думает так же? Мне необходимо было знать, насколько сильны протестные настроения, но в то же время наивно было думать, что сейчас те, кто против меня, просто так возьмут и подтвердят это. Надо будет продвинуть свободу слова, чтобы знать, у кого что на уме. Не бойтесь, я с вами ничего не сделаю, если сами не захотите удалиться прочь из лагеря. Я еще раз оглядел людей, большая часть которых была измождена, несмотря на утреннее время. Обещаю. Сначала появились три руки, затем еще одна. Ну ладно, эти в меньшинстве. Хорошо, будем работать с тем, что есть. Теперь послушайте меня, я возвысил голос, считая, что лучше высказать свою позицию четко, громко и один раз. Лично я несу ответственность за каждого из вас. Я не допущу гибели ни одного человека из числа моих подданных, за исключением тех, кто сам желает пропасть. Вам понятно? Да. Раздался многоголосый гул, который внушил мне оптимизм. А теперь скажите мне, что делать с человеком, который хотел меня убить? Я указал рукой на того, которого назвали Лукой, а он в ответ блеснул глазами. Смерть ему! Закричали боевые маги, остальные же, по большей части, промолчали. Нет, заявил я, подняв руку и в третий раз оглядев собравшихся. Я предлагаю изгнание. А в голове у меня проигрался весь комизм ситуации. Изгнанник делает изгоем другого человека. Иронично, конечно. Собравшаяся толпа внезапно разразилась рукоплесканиями. Видимо, не ждали от меня подобной мягкости. Нет, я вовсе не считал себя альтруистом. Но я пришел из того мира, где были гуманные порядки и все решалось через суд. Я созерцатель, строитель, а не каратель. И продолжаю себя таким считать. И если ситуация выйдет под контроль, то, конечно, прибегну к радикальным мерам. Но сейчас не тот случай. Мне нужно выстроить доверительные отношения с людьми, которые пошли за моим предшественником. Если я начну внушать страх, то это ни к чему хорошему не приведет. В истории моего мира было множество подобных примеров. Нужно действовать через уважение. Таков был мой план. Я так понимаю, большинством решаем изгнать Луку, проговорил я, и народ снова зааплодировал, крича «да». В таком случае к нему могут присоединиться все, кто думает, что рядом со мной у вас нет будущего. Я не собираюсь впредь опасаться убийц в собственной общине, и никого больше не буду изгонять. За покушение на мою жизнь, только смерть. У вас есть последний шанс, чтобы уйти прочь. Из толпы вышла женщина, которая тащила за руку маленького мальчика лет 5. Он был весь в соплях от рыданий, а у женщины глаза покраснели от невыплаканных слез. Когда она взглянула на меня, то я увидел невероятную смесь ненависти и благодарности. Она подошла к задержанному, обняла его, а затем влепила пощечину. «Какой же ты дурак!» – прошипела она ему на ухо, но я это услышал. «Вы отправитесь с ним?» – спросил я, жалея, что лагерь покинет ребенок, которого практически наверняка ждет смерть. «Может быть, останетесь? Подберем мальчику другого отца». «Лорд!» – почти выплюнула женщина. «Вы черствый сухарь, если не знаете, что такое любовь», — проговорила она, вызвав у меня легкую улыбку. «Я никогда не смогу оставить своего мужа, несмотря на то, что он не прав. Я — его половина.